Глава вторая. Автор. Хотя с американскими словистами, понимающими русскую культуру несколько однобоко, и даже с проповедником Муном, разобраться было полегче, чем в истории, в которую я попал сейчас. Там хоть было бы ясно, что хотят от тебя, и чему сопротивлялся. А в этой сладкой истории я просто тонул, как пчела в патоке. Все было сладко и как-то тревожно и зыбко. Начиналось из-под тишка. Редактор же газеты, где я вел еженедельную колонку, попросил меня съездить в шикарную городскую больницу номер 2. Знаю, жена там была. Начиналась 10-я юбилейная русско-американская хирургическая акция «Путь к сердцу». И нужно было написать репортажик строчек на 20. Как же это здание разрослось. Полгода, а я все еще в нем. И вот лечу нынче в Америку в компании людей для меня загадочных. Как-то приросла наша история, а края и четких ориентиров пока не видать. Может, кто-то прячет края и ориентиры? Дурит меня, как проповедник Мун. Может, этот кто-то не знает, что за моей рыхлой внешностью скрывается тигр? Многим казалось уже, что с этим рохлей, неудавшимся писателем, можно лепить какие угодно пирожки. А потом оказывалось все наоборот. Пирожки получались как раз из них. Одна красавица, тесно связавшая свой талант с теневыми структурами, заказала мне воспеть ее, а в результате ей пришлось заказывать киллера, чтобы рассчитаться со мной. И киллер, рассмотрев ситуацию, сказала, что я прав, и она засунет свои деньги туда, откуда они вышли. Спокойно, спокойно. Пока еще рано бунтовать. Может, и тигр, но тигр в клетке, даже в двух. Конечно, трудно их назвать золотыми, но какое-то количество ценного металла в этих прутьях есть. Первая клетка — это газета. Тот самый еженедельник, пославший меня навстречу хирургов, чтобы я написал столбец. Но таким, как я, только палец протяни, всю руку откусят. В результате им пришлось оплачивать мою поездку в Нью-Йорк. Все читатели еженедельника были просто обязаны ознакомиться с продолжением и окончанием трогательной истории об удочерении и спасении больной русской девочки американским хирургом. Мимо этого пройти никто не имел ни малейшего морального права. Никто и не пройдет. И муха не пролетит. Все мухи наши. Вторая клетка, та уж точно из чистого золота, обещана Гриней. Моим соседом по полету, который сейчас... наглотавшись драмовых дринков, мирно спит, но не дремлет. Мимо Грини не только муха, даже комар не пролетит без того, чтобы Грини не дал ему какого-нибудь взаимовыгодного поручения. Так и тут. Через свою тетку, эмигрировавшую 20 лет назад в Штаты, Грини уж как бы вышел на Голливуд, и там уж нашей историей якобы дико заинтересовался сам Спилберг. Поглядим. Спилберг что, разве не человек? Разве не из плоти и крови? Все может быть. Глядя на удалые замашки Грини, и сейчас, как всегда, пьяный беззаботен, ни за что не подумаешь, что он серьезный человек, медик. Более того, начальник отдела здравоохранения мэрии города Троицка. Города Троицка, находящегося чуть в стороне от тракта Москва-Петербург. Того самого Троицка, в котором вся эта таинственная история и завелась. Статья «Ковбой со скальпелем», приуроченная как раз к 10-летнему юбилею международной русско-американской акции «Путь к сердцу», к приезду американских хирургов-знаменитостей, появилась как раз в Троицкой коммунистической газете «Утро» под явно издевательским псевдонимом «О. Невинный». Гриня, так он сам себя называет среди друзей, и есть этот «О. Невинный». Может быть. Чем больше я узнаю его, тем больше ужасаюсь непредсказуемости и неисчерпаемости его души. Хотя сейчас он один из самых активных участников этой акции с нашей страны, привозит из интерната города Троицка уже третьего больного ребенка, и американцы оперируют, спасают его, Грини ли пилить сук? Пилить нет, но слегка подпиливать, лукаво подмигивая, это он может. За спиной Грини мирно дремлет неизменно его шеф, сперва партийный, теперь внепартийный, глава Троицка, Павел Петрович Кошелев, маленький, коренастый, скуластый. когда его цепкие глазки прикрыты, его вполне можно принять за мирного старичка. Рядом с ним тревожно не дремлет его красавица-дочь Марина Павловна, ныне директор Троицкого интерната, столь активно завязанного с акцией американских хирургов. Девушка еще молодая, но властная. Судя по уверенным ее ухваткам, быть ей министром здравоохранения когда-нибудь. Все они имели отношение к удочерению бедной Ксюши в США американским хирургам, спасшим ей там жизнь. И теперь живой, но еще не проявленной легендой города Троицка летят в США. Мне предстоит эту легенду нарисовать. К 500-летнему юбилею города Троицка еще одна моя золотая клетка. 500-летие Троицка по решению комиссии ООН по культуре отмечает весь мир. Как к этому источнику не припасть? Конкретным заказчиком данного приезда оказался почетный гражданин города Троицка Игорь Зотов. Тихо уже после главной эмигрантской волны, оказавшийся вдруг в Нью-Йорке и внезапно разбогатевший там. Впрочем, как говорит мой отец, внезапно только кошки родятся. Как я уже сказал, Зотов оказался там вовсе не по антисоветским, скорее, по советским делам, что-то связанное с реставрацией, сотрудничеством, и там осел. И, видать, не напрасно. Наш человек в Америке никогда не повредит. Главное — оказаться на месте в нужное время. Сейчас о 500-летии Троицка трубит весь мир, а тут как раз и скромный спонсор отыскался домчать делегацию Троицка в Нью-Йорк, чтобы те пошукали там спонсоров более крупных. Как тут без меня? Авось пока не пришьют, пока эта история не раскрутится. А раскрутить ее должен я. Перу, о, невинного, такое явно не по плечу. Он даже маленькую заметку написал так, что до конца ее скучно читать. Все ясно с первых строк. Хирурги-американцы приехали практиковаться и отрабатывать свои методы на наших детях. Мол, из Африки, где они раньше практиковались, выгнали их, а наше правительство продажных демократов приютило их. 10 лет уже практикуются, сотни жизней спасли. Собственно, опровергнуть клевету, написать, как на самом деле все, от газет меня и послали. Разбираюсь до сих пор.